Глава 5. Картина Грепинса «Не ждали». Однако, как я ни расписывала достоинства фейской мухоловки, зелень ее листочков, нежность розовых лепестков и мягкость пушистых иголочек, смотреть мою красавицу Айворос отказался. Глянул в окно, изогнул брови, пихнул меня в лавку и быстро-быстро засеменил по дорожке, аргументировав, что у него дома много дел. Да и вообще магический утюг не выключен. Я только вздохнула и покачала головой. Мелкий мужик пошел, мелкий. Девушка приобрела цветок, а они уже делают ноги за Дзинтарово море. Вот и как жить? «Знаешь, оно к лучшему», — заявил Мурис, обвив мою ногу хвостом. «Я беру свои мысли и слова обратно. Сифочка — очень ценное приобретение. Оберег от нерадивых мужиков». «О радивых», — уточнила я, сложив руки на груди и глядя на звездное небо. «Когда таких встретим, узнаем», — мудро заметил Мурис. Подумав, что кот абсолютно прав, я только шумно выдохнула и пошла в лавку. Надо хоть немного поспать, потому что завтра клиенты пойдут с самого утра, поэтому надо быть в тонусе, чтобы случайно вместо пузырька с энергетическим зельем не выдать слабительное. Эффект бодрости одинаковый, но не все одобряют процесс. Спала я спокойно, даже, можно сказать, хорошо. Дела завертелись так, что я только через 3 дня спохватилась. Горшок, мне же сегодня идти к Раудисам. Полив сифочку водой с укрепляющим зельем, покормив Муриса и протерев Жужу, я кинулась приводить в порядок себя. В целом я всегда прилично выгляжу, но каждая встреча с Линосом Раудисом заставляет нервничать и думать, не решила ли блузка и юбка поменяться местами. Мысли были совершенно дурацкими, но я ничего не могла с собой поделать. Просто есть такой тип людей, рядом с которыми не знаешь, как себя вести. А когда не знаешь, как себя вести, то частенько ведешь себя как идиотка. Раньше Мурис хихикал над этим, но потом проникся и начал давать толковые советы. В этот раз он тоже, оставив завтрак, бодро поскакал за мной. «Едвига, что там у тебя?» «Опять думаешь, в какие доспехи упаковаться, чтобы выдержать стрелы слов Линоса Раудиса?» «Какой ты сегодня поэтичный», — проворчала я, доставая коричневое рабочее платье без всяких украшений. «Хотя вот потертости могут за них сойти. Мне надо будет нести горшок и немного овощей. На сегодня бал отменяется». Мурис задумчиво посмотрел на платье, потом кивнул. «Ты права. Это не королевский бал. Нечего наряжаться, как птица счастья». От такого счастья, как я, некоторых знатно перекашивает. Мечтательно протянула я, представив лицо Линоса. После чего быстро переоделась, закрутила косу бараночкой и, подхватив сумку, оставила на хозяйстве Муриса и девочек. Надо будет, кстати, выгулять Жужу, а то давно я никуда не летала. Но тут кругом ни одного интересного шабаша. У нас в Латрии с этим вообще напряженка. Вот матушка, всегда затаив дыхание, рассказывала, как они с моей бабулей летали на шабаши на Лысую гору в соседнее с Польхой государство Украну. Вот там всегда было ух. Я вздохнула. Ну ничего, какие мои годы, я еще на всех шабашах побываю. Ведьма я или где? Сегодня Златовласая надо мной сжалилась, и в мастерской меня встретил средний Раудис. Выдал горшок, принял деньги, сказал приятные слова и пожелал хорошего дня. Отец у Линоса, как и дед, очень приятный мужчина. Горшок оказался чудесным. Глядя на него, я даже позабыла, что его творец — редкостная язва. Плавные формы, чуть шероховатая на ощупь поверхность, к которой хотелось приложить ладони и задержать подольше. Аккуратный узор на бочках горшка, сияющий золотом. И крышечка с маленькой удобной ручкой в виде птички. Линос, конечно, зараза, но мастер — просто золотые руки. Его отец с едва заметной улыбкой наблюдал за мной. «Нравится?» «Нравится», — выдохнула я, проведя пальцами по ободку. «Пусть же зелья в нем удаются на славу», — пожелал Раудис. «Заговорит он после первой варки. Сейчас еще рано. Если же что-то вызовет вопросы, то приходи к нам. Поможем». «Спасибо, пан Раудис», — улыбнулась я, прихватив горшок к себе двумя руками и уважительно поклонившись. Выходила из мастерской в приподнятом настроении, не в силах стереть улыбку с губ. Пусть смотрят, не беда. Зато теперь чего только не смогу. Я такого смогу наварить. Уху-ху! Ко мне будут ездить пани и паны из самой столицы. Закупившись по пути овощами, я даже подумала взять извозчика, но решила обойтись. Немного плечо оттягивает, но ничего, переживу. Горшок я так и прижимала к себе. Он был такой теплый, полный созидательной магии, что не хотелось расставаться. Тем временем солнышко значительно припекало, тонкие прядки волос то и дело норовили прилипнуть ко лбу. Я упрямо пыхтела и шагала по тропинке к лавке, мечтая о прохладном душе. «Ничего, теперь мы заживем», — обещала я горшку. «Сможем куда больше. Тебе понравится у нас. Тепло, сухо, котик, цветочек, веничек красивый. Все очень общительные». «О, а вот и лавка». Я уже приблизилась, как вдруг поняла, что что-то не так. А именно, входная дверь настежь открыта. И возле нее стоят чемоданы, котомки и сундук. «О, Златовласая! Неужто пан Дудоля решил действовать в нахалку? Ну, я ему сейчас. Получит и будет знать, как тянуть загребущие лапы к собственности хрупкой и нежной девушки». Я ускорила шаг, практически влетая в дверной проем, и с размаху врезалась в широкую грудь. Хорошо, что между нами был горшок. Он принял на себя весь удар и недовольно загудел. А я уставилась на мускулистую грудь в вырезе белоснежной рубашки, от которой исходил едва ощутимый аромат ландышей. Вещь выстирана в прачечной пани Праске. Только она в столице заказывает отдушку с таким ароматом. Услужливо подсказала память. И тут же любезно подкинула цифру стоимости таких услуг. Нехилая стоимость, скажу я вам. Я бы так и не знала, просто подрабатывала у нее в студенческую юность. И пани сама хвалилась, что получила лицензию на аромат ландышей при стирке. Само по себе очень странное начинание, но каждый человек имеет право на маленькую своеобразность. Я подняла взгляд выше и встретилась с темно-карими, будто черный шоколад глазами. Во рту даже появилась горьковатая сладость, язык немного защипало. Высокий лоб, прямой нос, резковатые скулы, ни капли не портящие облика, красивые губы и длинные волосы, лежащие на плечах. По цвету не сразу поймешь, то ли темно-русые с пепельным оттенком, то ли светло-каштановые с остальным отливом. Разворот широких плеч, натянувшаяся тонкая ткань рубашки на руке, которую он придерживал меня, не давая завалиться назад. Осознав, что смотрю на незнакомца непозволительно долго, я отпрянула, прижав горшок к себе крепче. «Вы кто?» — спросила как можно воинственней. На меня смотрели с легкой иронией и мягким недоумением. Видимо, пытаясь понять, что это тут такое нарисовалось и еще пищит. В чем-то логика была, ведь незнакомцу я едва достигала плеча, поэтому смотреть на него приходилось, задрав голову. Впрочем, это не помешало отметить ни его кожаный пояс с кинжалом, ни дорогие брюки, ни обувь, явно приобретенную не в Ельнисе, а, скорее всего, на янтарной ярмарке в Эсте, когда съезжаются не только из наших стран, но прибывают купцы с востока, севера и юга. «Могу задать тот же вопрос?» Ни капли не смутился он. Голос такой, чарующий и низкий, с легкой мурлычащей вибрацией. Сказал всего несколько слов, а у меня по телу словно молния пронеслась. Терпеть не могу этого. Мозги мгновенно начинают дружить с гормонами, которым, как известно, здравый смысл не указ. «Кто вы и почему так вламываетесь в мою лавку?» «В какую вашу?» Возмущение вытолкало всю способность мыслить здраво. «Нет, ну это вообще ни в какие рамки. Проделки пана Дудоли? Решил меня выжить, подослав какого-то красавца? А как же жалобы в магистрат? Или это подлая месть за метлу? Ну, я тебя устрою, будешь знать, как бедную несчастную ведьму пытаться выставить за порог». Ну, натурально, картина пана Грепинса не ждали. «Никакая она не ваша», — произнесла я, размышляя, что будет, если кинуть в нахало горшком. «У меня все по закону. Плачу в начале месяца вперед, поэтому вы не можете мне что-то предъявить. Арендодатель подтвердил, что у меня есть все права». «Арендодатель?» — уточнил он тихо, но я тут же захлопнула рот. Таким тоном разговаривают следователи из управления, когда дают понять преступнику, что его дни сочтены. И не надо на меня так смотреть, я ничего плохого не сделала. Пока». «Да», — твердо ответила, пытаясь прикинуть, на чем тут меня можно подловить. «То есть вас совершенно не смущает, что пан 2 недели назад был захоронен и отбыл в потусторонь?» — вкрадчиво поинтересовался мой собеседник. «Ну и что?» — чуть не брякнула я и тут же прикусила язык. «Не у всех сводный брат — профессиональный некромант. Аргументировать тем, что мы вчера беседовали с паном Орбасом на кладбище, не стоит. Не все такое ободряют. В тюрьму, конечно, не посадят, но Айворосу может влететь за злоупотребление служебным положением». «Но... а вас?» — уперлась я, решив, что ни за что не отступлю. «А меня не должно это смущать», — любезно ответил он, складывая руки на груди, отчего ткань натянулась еще сильнее, вовсю выставляя на показ очень недурственную физическую форму. «Это почему же?» — прищурилась я, прикидывая, куда буду писать жалобу на самоуправство. «Теперь точно будут, не уйдут от меня. Ну давай, расскажи мне, как тебя подкупил пан Дудоля и прислал для устрашения слабой девушки». «Я?» «Потому что я родной племянник, Илмар Орбас, и эта лавка отошла мне по завещанию». Я едва не выронила горшок из рук. «Какой племянник?» — переспросила глупо, понимая, что не могу состыковать услышанное вообще ни с чем. «Родной», — с готовностью повторил Илмар. «А вы, видимо, та самая особа, которая временно использовала лавку в своих целях. Буду искренне признателен, если вы соберете свои вещи и покинете это место». С этими словами он развернулся и направился внутрь. «Нет, вы видели? Это совсем никуда не годится». «Ничего я не использовала!» — возмущенно крикнула я и шагнула следом. «Я уже все сказала. То, что вы племянник, не дает вам права так вести себя». Оказавшись внутри, я только охнула, потому что мои полки с пузырьками зелья уже были пустыми. Тумбочка под ними переставлена, сундук открыт. И вообще по помещению снуют 4 борздука, ловко перетаскивая стол. «Господарь, ставим тут у окошка?» — поинтересовался один из них. «Возле сорнячка?» Оскорбленная до корней сифиздила заехала ему листом по макушке. Борздук подпрыгнул от неожиданности и замотал головой. Я хмыкнула. «Так тебе и надо, нечего языком молоть, что попало». «Борздуки в целом приятные ребята. Ростом обычно до пояса обычному человеку, живут между корней деревьев, обладают огромной силищей и любовью к сокровищам. Готовы всю жизнь собирать их и сидеть на сундуке, оберегая от врагов и не только. Не зря у нас даже говорят, как борздук на кладе. При этом они всегда не против заработать, поэтому охотно берутся за охрану домов, перенос тяжестей и строительство. То, что человек будет приподнимать при помощи магии или каких-то устройств, борздук перетащит без особых усилий. Раньше, когда люди не знали, как с ними обращаться, то оставляли хлеб и молоко у корней деревьев. Продукты исправно исчезали, пока в один прекрасный день не обнаружилась записочка: «Предоставляю услуги по кладке стен за умеренную плату». «Ничего не ставим!» — ледяным голосом сказала я. «Выносите стол!» Борздуки озадаченно посмотрели на Илмара. «Господарь, это ваша господарочка пришла?» «Это не моя господарочка», — фыркнул он. «Ставьте у окна». «Никакого у окна. Он закроет проход к печи. Как мне, по-вашему, туда пробираться?» «Лезть по столу?» — осторожно предложил борздук. «Никак, паночка», — начинает раздражаться Илмар. «Вас здесь не будет». «Я вам не панночка, а панна Торба», — отрезала я, давая понять, что не позволю разговаривать в таком тоне. Еще бы деточкой назвал. Кстати, по виду он возраста Айвороса, не старше. А как с такими иметь дело, я уже прекрасно знаю. Илмар задумчиво посмотрел на меня, словно представил прямо на этом столе. Правда, так и не определился. Я была у казанка для магических зелий или все же в казанке? Я же поставила горшок на прилавок, подошла к Сифочке, погладила ее по листочкам, заодно просматривая территорию. Куда делся Мурис? Как он нужен, так ветром сдуло. Подняв глаза, увидела черный хвост, свисавший вдоль сушняка, привязанного к потолочным балкам. Мурис тут же поменял положение, глянул на меня и разве что не приложил коготь к морде, мол, тихо. Логично. Не стоит показывать, что у меня тут есть шустрый фамильяр, который и ловко добудет нужную информацию, и сумеет организовать побег, и врагу как следует вломит. Так, хорошо, с одним разобрались. Теперь где Жужа? Почему она бездействует, когда тут такое? Была слабая надежда, что она убирает дорожки у дома. Когда на Жужу нападает вдохновение, то не остановить. Я однажды сама удирала от нее, когда случайно бросила не туда испорченную этикетку. Смех, да и только. Кому сказать? Ведьма бегает от собственной метлы. Господарь, так мы того, в смысле не того. Куда меблю вашу ставить? Мебель, поправила я. Так я и говорю, меблю. Судя по виду Илмара, это было далеко не первое слово, над которым борздуки поиздевались. Они каким-то волшебным образом умудрялись коверкать все, что слышат. Оставьте. Так, господарочка ваша... От взгляда темно-карих глаз, обещавшие ему все кары небесные, борздук тут же заткнулся и выскочил на улицу. «Берем сундук!» — прокричал он. «Панна Торба!» — начал Илмар, явно с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать ничего такого, чего не стоит слышать приличной девушке. «Уже 21 год, как панна Торба!» — отозвалась я медовым голосом, внимательно осматривая стол. «Массивная столешница». Отполированная поверхность, состоящая из множества квадратиков, возле углов выемки, отделанные желтым металлом. Выемки соединены между собой тоненькими тоннелями. Обычно такими пользуются ремесленники, алхимики или артефакторы. Стол — этакая палитра, где можно развести нужные ингредиенты, добавить сверху нужное зелье, и они сами соединятся. Обычно к таким вещам приделывали маленький механизм, который регулировал наклон полотна столешницы. Каждый квадратик мог наклоняться под нужным углом. Где-то внизу моего живота запорхали бабочки, делая крылышками. «Бяк-бяк, Едвига! Представляешь, какие мази у нас! Бяк получится! Бяк-бяк! Сколько мы, бяк, сможем заработать! Бяк-бяк!» Я вдохновенно задумалась. «А уж сколько бяк можно сделать нехорошим людям! Например, панну Дудоли!» «Достаточно всего раз мазнуть по носу гелем для появления пупырчатости». Я тут же одернула себя. «Мечтаю о плохих вещах. Вредить надо с умом, превращать в жабу тоже, даже если очень хочется». Кто-то говорил, что бабочки в животе обычно порхают, когда видишь красивого мужчину. Тогда и сердце стучит, и кровь бежит быстрее, и мысли путаются. Последнее, допустим, у меня от мужчин не зависит, а в остальном... Я нежно погладила стол. «Кто знает, дорогой, может, ты моя судьба? Знаешь, сколько всего мы сможем сделать вместе?» В какой-то момент поняла, что Илмар разговаривает с борздуком, но внимательно смотрит на меня. Пытается понять, почему я резко умолкла. Ага, взгляд направлен на мою руку. На всякий случай я быстро убрала ее подальше. Нечего на меня так зыркать. Не вцепилась же в него и не собираюсь его сунуть в карман. Уже достижение. Борздук топтался на месте, явно не зная, что делать дальше. Ему с компанией платили за перенос вещей, но никак не за драку с ведьмой. Решив, что драка откладывается, я подошла к ним, улыбнулась борздуку и положила руку на плечо Илмара. Его веко дернулось, однако, слава золотовласой, меня не попытались бросить на пол отработанным приемом. «Заносите», — сказала я. «Только осторожнее и не загружайте проход к Сифочке. Она девушка впечатлительная». «Но...» — осторожно начал борздук, покосившись на впечатлительную девушку. «Милые бронятся, только тешатся», — проворковала я, бросив на Илмара влюбленный взгляд. Учитывая, что его перекосило, эффект получился нужный. «Отличный!» Следовало отдать ему должное. Вырываться не пытался, скорее с любопытством ждал, когда я отойду первый. А я отходить не собиралась. Так и стояла, изображая само очарование, пока втянули все вещи. «Чего вы добиваетесь, панна Торба?» — одними губами спросил Илмар, наблюдая за борздуками. «Узнайте, пан Орбас», — ответила я, не меняя позы и выражения лица. «Вы все узнаете». «Это катастрофа!» — застонала я, уронив голову на руки. Вокруг кипела вечерняя жизнь Ельниса, за столами сидели горожане и шумно обсуждали прошедший день, подавальщики суетились, прекрасные панны улыбались своим мужчинам, старичок с окладистой бородой смаковал светлое нефильтрованное и, довольно щурясь, смотрел на разноцветные фляжки и ленточки, тянувшиеся от крыши таверны. «Катастрофы — это когда нельзя что-то предотвратить, Едвига. А это так, временные неприятности». «Пан Криш, вы, конечно, мудры и опытны, но, по-моему, вы значительно преуменьшаете проблему». «Какого роста проблема?» — невозмутимо уточнил он. «Выше меня на целую голову. Мне надо стульчик брать, чтобы прямо посмотреть в эти наглые глаза». «Ваш заказ», — донесся звонкий голосок подавальщицы, и на стол опустилась тарелка с ароматной рыбой в остром кляре, хрустящие булочки с чесночным соусом, луковые кольца в сырной стружке и запотевшая кружка лучшего в мире латрийского светлого. «Ешь», — сказал пан Криш. «Пустой желудок и голову пустой делает». Я вздохнула и взяла вилку в руки. «Да, так и есть. Обычно у девушек есть подружки, чтобы обсудить любой вопрос. А у меня пан Криш Беринч. Очень умный и проницательный человек. Восхитительный мастер по дереву. Любитель пива и... мой сосед. Да-да, тот самый, плюшками для которого пенял меня Айворос. Пан Криш жил один, дети переехали в Лиритву. Сын женился на девушке из рода кружевниц. У нее там было свое дело. Так и перебрались туда с детьми. Не раз звали и деда, но он отнекивался, мотивируя тем, что здесь ему привычнее, да и заказчики все тут. Как станет совсем слаб, тогда сам поедет. Подождав, пока я прожую, он посмотрел на меня поверх очков. «Ну, излагай уже, а то я извелся». Я хихикнула. «Вы говорите, как юная девица». «Может быть, я и есть девица», — хмыкнул пан Криш. «Ну, где-то глубоко в душе». Осталось только фыркнуть, а потом, вздохнув, начать рассказывать. Илмар Орбас, племянник пана Орбаса, приехал сюда, чтобы осмотреть наследство и некоторое время провести здесь, пока не знает, что с этим делать. Пан Криш задумчиво пригладил бороду. «Так-так, замечательно. И что, завещание есть?» «Есть», — уныло сказала я, глядя на янтарно-желтое пиво в резной кружке. «Он показал, там все в порядке». «Ну и у тебя договор есть. Значит, ты тоже не бесправная». «Все равно надо идти в магистрат», — вздохнула я. «И, скорее всего, спор решат в его пользу. Платеж мой не пройдет вовремя по срокам. И до свидания». «У тебя проблемы с деньгами?» — нахмурился пан Криш. Я мотнула головой. «Нет, но разве вы не знаете, как это делается? Договориться с кем надо, и все». «С чего ты решила, что такое будет?» На лице пана Криша отразилось искреннее недоумение. Кусочек рыбы сорвался с вилки, плюхнувшись в тарелку. Я упрямо подцепила его снова. Добыча не уйдет. «Этот Илмар — королевский артефактор. Понимаете, пан Криш, им же везде дорога открыта. Панночки в зеленом банке при виде таких начинают томно вздыхать, расстегивать пуговки на блузках, обнажая бюсты. Плавится, как воск, того и гляди, закапают на пол». «Верно», — буркнула я, делая глоток. Легкая горчинка в латрийском светлом делает вкус особенным, бархатно-освежающим. Именно за нее напиток постоянно берет призы не только в Янтарном Союзе, но и в западных землях Нойчланда, знаменитых своими пивными фестивалями. Некоторое время мы молчали. Я заканчивала с рыбой, а пан Криш с лепешками с луком и яйцом. Несмотря на ситуацию, настроение немного приподнялось. Нужно было с кем-то обсудить свои проблемы. «По-моему, ты рано паникуешь», — наконец-то произнес пан Криш, откидываясь на спинку деревянного стула и складывая руки на животе. Сейчас он был похож на рассевшегося на солнышке Муриса. Тот также умиротворенно щурится и выглядит вполне довольным жизнью. «Жалко, что у меня сейчас так точно не получится. Не хочу паниковать, когда будет слишком поздно». Он хмыкнул. «Если по-нормальному договориться с ним не получится, то пойдем другим путем». Я не донесла кружку до рта. «Каким это?» Пан Криш склонился ко мне и зашептал на ухо.